Доман во все глаза смотрел на женщин и на серебристую привязь. Он уже связал ту с молниями, с огненными фонтанами в море и предположил, что она Айседой. Но от слов Эгенин у него в голове все разом перемешалось. Никто не сумел бы сделать такое с... Она Айседой? — недоверчиво спросил он. Небрежного удара тыльной стороной ладони Доман так и не увидел. Он отшатнулся, когда окованная сталью перчатка рассекла губу. Эти слова не произносят никогда, — с опасной вкрадчивостью заметила Эгенин. Есть только дамани, обузданные, и ныне они служат столь же верно, как и имя. От ее взгляда льдина, казалось бы, солнцепеком. Доман проглотил кровь и крепко сжал руки на широком ремне. Даже будь под рукой у него меч, он все равно не бросил бы свой экипаж на убой под мечи дюжины латников. Но немало сил пришлось приложить, чтобы заставить свой голос звучать смиренно. «Я не хотел показаться непочтительным, капитан. Я ничего не знаю ни о вас, ни о ваших обычаях. Если я совершил проступок, то по незнанию, а не по умыслу». Она посмотрела на него, потом сказала: «Все вы незнающие, капитан, но вы заплатите долг ваших працев. Эта земля была нашей, и она снова будет наша. После возвращения она снова будет наша». Думан растерялся, не зная, что говорить. Неужели она имеет в виду, будто вся та болтовня об Артуре Ястребиное крыло — правда? И потому предусмотрительно помалкивал. «Ты поведешь свое судно в Фалне?» Он попытался было возразить, но от свирепого взгляда мигом захлопнул рот. «Где тебя и твой корабль проверят. Если ты всего лишь мирный торговец, как заявляешь, после досмотра вам позволят плыть, куда заблагорассудится. Естественно, после того, как вы дадите клятву». «Клятву, капитан? Какую клятву?» «Повиноваться, ожидать, служить. Вашим предкам стоило бы помнить». Она забрала своих людей, кроме одного солдата в простой кольчуге, которые, как и очень низкий его поклон капитану, Эгенин свидетельствовала о его низком ранге, и баркас удалился к большому кораблю. Оставшийся Шончан приказов не отдавал, а просто уселся, скрестив ноги на палубу, и взялся точить меч, пока команда ставила паруса и судно медленно набирало ход. Перспектива остаться одному его, видимо, не пугала нисколько. Да Доман собственноручно вышвырнул бы за борт любого матроса, который посмел бы тронуть того пальцем, поскольку ветка шла вдоль побережья, а следом немного в стороне по глубокой воде двигался корабль Шончан. Два корабля разделяло миля, но Доман понимал, убежать нет никакой надежды, и он намерен был передать солдата обратно капитану Эгенин целым и невредимым, будто того баюкала на руках родная мама. Переход до Фалме долог, и Доман, в конце концов, немного разговорил шончанского солдата, темноглазого мужчину средних лет, со старым шрамом над бровями и еще одним рубцом на подбородке, звали Кэбан, и ко всем по сю сторону океана Аррит он не испытывал иного чувства, кроме презрения. Такое отношение заставило Домана ненадолго оставить свои попытки. Может, они и вправду? Нет, это точно безумие. Речь Кэбена имела ту же невнятность. Он также глотал слоги, как и Эгенин, но если ее выговор был шелком, скользящим по железу, то у него кожа скрипела по камню, и беседовать ему хотелось главным образом о битвах, выпивке и женщинах, которые у него были в жизни. Подчас Доман не испытывал уверенности, говорит ли тот о «сейчас и здесь» или же о том, откуда он явился. Несомненно, этот вояка мало о чем мог поведать Доману, о чем тому хотелось узнать. Однажды Доман поинтересовался о Дамане. Кэбен, сидевший перед рулевым, вытянул руку вверх и приставил острие меча к горлу Домана. «Осторожней со своим языком! Не то потеряешь его! Это дело высокородных и совсем не твоего ума, и не моего!» Он осклабился при этих словах и умолк, вновь принявшись водить точилом вдоль тяжелого изогнутого клинка. Доман смахнул капельку крови, выступившую над воротом, и зарекся вновь спрашивать, по крайней мере, на эту тему. Чем ближе к Фалме, тем чаще встречались высокие громоздкие с виду корабли Шон-Чан, некоторые под парусами, но в большинстве своем на якорях. Громадные, каждый с башнями, с крутым носом. Доман никогда не видел такие длинные корабли даже у морского народа. Он заметил местные суденышки с острыми носами и косыми парусами. Они сновали туда-сюда, по зеленым волнам. Это зрелище придало ему уверенности. Похоже, Эгенин говорила правду о том, что его отпустят. Когда ветка приблизилась к мысу, где стоял Фалме, у Домана перехватило дыхание при виде множества шончанских кораблей, бросивших якорь вне гавани. Он попытался пересчитать их, но, насчитав сотню, а это было меньше половины, сбился и бросил это занятие. Раньше ему случалось видеть сразу много судов в Илиане и в Тире, и даже в Танчико, но суда там были намного мельче. Угрюмо бурча, Доман завел ветку в гавань, как овечку в загон, под надзором громадного шончанского сторожевого пса. Фалме располагался на намывной косе, на самой оконечности мыса Томан. Дальше на запад не было ничего, только океан Арит. У входа в гавань по обе стороны возносились высокие утесы, и на верхушке одной из скал, которые должно обязательно миновать каждое вплывающее в Фалме судно, стояли башни наблюдающих за волнами. Сбоку одной башни висела огромная клетка, внутри нее, просунув ноги между перекладинами, уныло сидел человек. — Кто это? — спросил Доман. Кэбен перестал, в конце концов, острить меч, когда Доман уже стал подумывать, не решил ли тот им бриться. Шончан глянул вверх, куда показал Доман. — А, это старший наблюдатель. Ну, не тот, конечно, который был главным, когда мы впервые пришли сюда. Каждый раз, как он умирает, они выбирают нового, и мы сажаем его в клетку. — Но зачем? — спросил Доман. Ухмылка Кэбена открыла слишком много зубов. — Они наблюдали не за тем и позабыли, когда нужно было помнить. Доман отвел глаза от Шончан. Ветка скользнула с последней настоящей морской волны в более спокойные воды гавани. «Я торговец. Это не мое дело». Фалме поднимался от каменных причалов по склонам ложбины, которая и образовывала эту гавань. Доман никак не мог решить, то ли это приличных размеров село, то ли маленький город. Среди домов из темного камня он определенно не видел ни одного здания, готового сравниться с самым ничтожным дворцом Илиана. Доман направил ветку к причалу, и пока команда швартовала судно, прикидывал, не купят ли Шон-Чан фейерверков из его трюмов. А, не мое дело. К удивлению Домана, к пирсу на шлюпке подплыла сама Эгенин со своей дамани. На этот раз браслет носила другая женщина в платье с красными вставками и с раздвоенными молниями, но дама не была той же самой женщиной с печальным лицом, которая никогда не поднимала взора, если только вторая не заговаривала с нею. Эгенин выпроводила Домана и его команду с корабля, и тех усадили на пристани под присмотром пары ее солдат. Похоже, она считала, что большего не требуется. И Доман спорить с нею не собирался. а другие солдаты тем временем обыскивали под ее руководством ветку. В обыске участвовала и Дамани. Вдалеке на пирсе появилась тварь. По-иному это нечто Доман охарактеризовать не мог. Массивное создание с кожистой серо-зеленой шкурой и пастью-клювом на клинообразной голове и с тремя глазами. Оно тяжело шлепало рядом с мужчиной, на чьих доспехах было три нарисованных глаза, таких, как у этого создания. Местный люд, портовые рабочие, моряки в непритязательно расшитых рубахах и длинных до колен фуфайках шарахались от проходящей мимо парочки, но из Шон-Чан никто не посмотрел на нее дважды. По-видимому, человек управлял этой бестией жестами. Мужчина и тварь свернули и исчезли за зданиями, а Доман пялился им вслед, и его команда тихо перешептывалась. Оба шончанских охранника, не проронив ни слова, насмешливо скалились. «А, не мое дело», — напомнил себе Доман. «Его дело — его корабль». В воздухе ощущался знакомый запах соленой воды и смолы. Доман беспокойно ерзал на нагретом солнцем камне и терялся в догадках, чего же ищут шончан. «Что же ищет та Дамани?» — гадал, что... Что же это за тварь была такая? Описывая круги над гаванью, кричали чайки. Он подумал о том, какие крики срывались бы с губ того человека в клетке. Это не мое дело. Наконец Эгенин вывела своих людей на причал. Встревоженный Доман заметил, что капитан Шончан несла что-то завернутое в отрез желтого шелка, что-то маленькое, умещавшаяся в ладонь, но она осторожно несла это что-то обеими руками. Доман поднялся на ноги медленно из-за солдат, хотя их взгляды и излучали то же презрение, что и взор Кэббена. — Вот видите, капитан, я всего-навсего мирный торговец, а не захотят ли ваши люди купить фейерверки? — Может, и захотят, торговец. Эгенин с трудом сдерживала возбуждение, отчего тревога Домана только усилилась, а от следующих ее слов на душе у него стало совсем худо. «Ты пойдешь со мной». Она приказала двум солдатам идти с ней, и один из них подтолкнул Домана вперед. Тычок был совсем не грубым, но таким, как доводилось Доману видеть, фермеры поторапливают корову. Стиснув зубы, он зашагал за Эгенин. Булыжная мостовая вела вверх по склону прочь от портовых запахов. Улица шла все вверх, и крытые шифером дома становились больше и выше. Как ни странно, для города, оказавшегося под пятой захватчика, на улицах было больше местных жителей, чем шончанских солдат, и частенько носильщики, обнаженные по пояс, проносили мимо паланкины с задернутыми шторками. Со стороны казалось, будто фалмийцы занимаются повседневными делами, будто шончан тут и в помине нет, или почти нет. Когда мимо проносили паланкин или проходили солдаты, и бедный люд с единственной извивающейся полосой или с двумя нашитыми на грязные одежды, и народ побогаче, в сорочках, жилетах и платьях, от плеч до пояса, вышитых замысловатыми узорами, кланялись и замирали в поклоне, пока шончан не удалялись на приличное расстояние. Так же они поступили и перед Доманом, и его охраной, и... Эгенин и солдаты только скользили по ним взглядом. С неожиданным потрясением Доман уразумел, что кое-у-кого из встречных горожан на поясе висят кинжалы, а у трех-четырех он заметил мечи. Он был так потрясен, что, не подумав, спросил, что кое-кто из них принял вашу сторону. Эгенин бросила на него хмурый взгляд через плечо, явно озадаченная. Не замедляя шага, она посмотрела на прохожих и кивнула, понимающе. — Ага, ты про мечи. — Торговец. Отныне они наши люди. Они дали клятву. Она внезапно остановилась и указала на высокого широкоплечего мужчину. в богато вышитом жилете и с мечом на простой кожаной перевязи. «Эй, ты!» Застигнутый врасплох прохожий вздрогнул и замер на полушаге. Одна нога застыла в воздухе. Несмотря на твердое лицо, вид у мужчины был такой, будто ему хотелось убежать. Вместо этого он повернулся к Эгенин и поклонился. Руки на коленях, взор опущен к ее сапогам. «Как сей недостойный может служить капитану?» — спросил он напряженным голосом. — Ты купец? — сказала Эгенин. — Ты дал клятву? — Да, капитан, дал. Он не отрывал взора от ее сапог. — Что ты будешь говорить людям, когда отправишься со своими фургонами вглубь страны? — Что они должны повиноваться предвестникам, капитан, ожидать возвращения и служить тем, кто возвращается. И ты никогда не воспользуешься этим мечом против нас? Пальцы мужчины до белизны костяшек стиснули колени, и в его голосе внезапно прорезался страх. Я дал клятву, капитан. Я повинуюсь, ожидаю и служу. — Ну вот видишь, — сказала Эгенин, обернувшись к Доману. — Нет причин для запрета носить оружие. Торговля должна вестись, а купцы должны защищать себя от бандитов. Мы позволяем людям приходить и уходить по собственной воле, пока они повинуются, ожидают и служат. Их працы нарушили клятву, но эти научены лучше. Она вновь зашагала вверх по холму, и солдаты подтолкнули Домана вслед за нею. Он оглянулся на купца. Мужчина оставался согбенным в поклоне, пока Эгенин не отошла от него на 10 шагов, после чего он выпрямился и заторопился в противоположную сторону чуть ли не в припрыжку по наклонной улице. Эгенин и оба охранника не оглянулись, и когда мимо, вверх по улице, проследовал отряд верховых шончан. Солдаты скакали на созданиях, чрезвычайно похожих на кошек, только размерами с лошадь, но шкуры, под которыми прокатывались волны мускулов, бронзово отсвечивали чешуей ящериц. Оснащенные когтями лапы мягко ступали по булыжникам. Когда колонна горцевала мимо Домана, к нему, любопытствуя, повернулась трехглазая голова. Оставляя в стороне все прочее, она выглядела как-то чрезмерно понятливой. И это вовсе не прибавило Доману душевного равновесия. Он споткнулся и чуть не упал. Вдоль всей улицы фалмийцы вжимались спинами в стены домов, некоторые зажмурились. Шончан на них даже и не глядели. Теперь Доман понял, почему шончан дали горожанам так много воли. Он гадал, а хватило бы у него самого духу решимости сопротивляться. Дамани, монстры! Да существует ли хоть что-то, способное остановить шончан, избавить мир от их победного марша до самого хребта мира? — Не мое дело! — ожесточенно напомнил он себе и принялся размышлять над тем, есть ли какой-нибудь способ избежать в будущей торговле новой встречи с шончан.